Анна в других местах. Влюбиться — это. Что для тебя значит влюбиться? Вот некоторые ответы, которые помогли мне создать главных героев этой книги. Когда девочка или мальчик смотрит на кого-то, у них чуть ли слюнки не текут, не обращают ни на что внимания. Диего, 8 лет. Ты нервничаешь, отходишь и вообще убегаешь от нее. Анхель, 8 лет. Когда ведешь себя странно, 5 раз здороваешься. Привет, привет, привет, привет, привет. Ванесса, 9 лет. Когда не можешь заснуть, представляешь себе, что кто-то хочет на нее напасть, а ты ее защитишь. Амар, 9 лет. Когда тебе кто-то нравится, но об этом не подозревает. Лусеро, 10 лет. Это тонкий вопрос. Я бы всем, кто влюбляется, посоветовала как следует выбирать, в кого влюбляться. Мария Луиса, 10 лет. Когда тебя тянет к человеку, быть всегда рядом, в хорошие трудные минуты. Главный вопрос — рядом с кем? Бывает, что любишь человека, а тебя предают. Но не надо печалиться, потому что однажды кто-нибудь тебя полюбит. Мириам, 10 лет. Когда такое ощущение, будто видишь сон, и когда тебя кто-то любит просто за то, что ты есть, а не за что-то конкретное. Тереса, 10 лет. Чувствую, как все прекрасно, и бабочки в животе. И теряюсь, когда думаю о нем. Иногда думаю о нем, но что-то говорят, а я не слышу, потому что думаю только о нем. Фрида София, 10 лет. Когда видишь этого человека и тонешь в его глазах. Андреу, 10 лет. Я, когда его вижу, теряю дар речи. У меня мурашки по коже. Иногда не знаю, где я, и сердце бьется сильно. Даниэла Монсеррат, 10 лет. Иногда краснеешь? И школу пропускать не хочется, потому что всегда хочется с ней видеться. А на других людей вообще не обращаешь внимания, потому что думаешь только о ней. Всегда гадаешь, как она одета или еще что-нибудь. А потом от радости твои глаза полны воды от любви. Сальвадор, 10 лет. Грусть. Радость и любовь. Не терпится оказаться рядом с ней. Волнение, дружба, когда сходишь с ума от человека, которого любишь. Вот это значит влюбиться. Асаэль, 10 лет. Чувствую, что не хочу пропускать школу, потому что всегда хочу быть там и видеться с ним, а каникулы ненавижу. Анна Паола, 10 лет. У меня глупеет мозг, я нервничаю, сердце стучит сильно-сильно, ощущаю, как будто я лечу. Унаб Ку Балам, 10 лет. Это понять так же легко, как и если хочешь есть или пить. Сразу поймешь, потому что раньше я такого не чувствовал. Лу, 10 лет. Это такое чувство, когда тебя тянет к другому человеку. Анхель Херардо, 11 лет. Я много улыбаюсь, прыгаю, бегаю, и глаза горят. Анна Габриэла, 11 лет. Другой человек становится твоим ангелом. Наани, 11 лет. Для меня влюбиться значит найти, что вас связывает, и когда вы друг друга очень хорошо понимаете. Тонио, 11 лет. Это когда хочется быть с кем-то рядом, и когда ты думаешь о нем не так, как другие. Валерия, 13 лет. Когда переживаешь хороший период в жизни и вдруг понимаешь, что хочешь разделить это с другим человеком, вот тогда ты влюбился. Даниэла, 15 лет.